Чтобы победить в этом задании, нужен кто-то действительно могущественный. Вид думал о каком-нибудь невероятном монстре, при виде которого рот раскрывался бы от удивления. Существе, бросить вызов которому не решаться даже в высокоуровневых гильдиях без как минимум 500 человек. Минимальными стандартами являлись лорд вампиров Тарида или костяной дракон. В течение следующих 6 часов Вид хладнокровно перебирал всех имевшихся монстров, пока не нашел самого подходящего. Им стал один из страшнейших темных правителей в истории Версальского континента. Отчасти он был связан с одним из выполненных Видом заданий. Подойдет для начала сражения. Следующим призванным стал босс, бросить вызов которому решилась одна из крупных гильдий, однако в итоге это привело лишь к массовому самоубийству. Ну, и последним выбранным существом оказался тот, имя кого вообще было запрещено называть. Он являлся символом власти и могущества. И вот с такой компанией, объединенная сила которой могла бы уничтожить даже целое королевство, Вид собирался участвовать в сражении. Все они стоят того, чтобы их пригласить. Вид был весьма доволен тем, как получилось распорядиться властью вождя. Он произвел просто невероятный отбор, и теперь не оставалось ничего другого, кроме как сгинуть или же завершить задание сложности S, задание, которое по своей сути требовало иного уровня подхода к выполнению. Хуже двукратной смерти меня все равно ничего не ожидает, так что нужно просто действовать с тем, что есть. Придя к такому выводу, Вид почувствовал облегчение. Тревоги и сомнения обычно мучают лишь до того момента, пока выбор не сделан. Если же он совершен, то беспокоиться становится не о чем, так как ничего изменить уже нельзя. Ну, а пока, может быть, мне стоит воспользоваться появившимся временем и создать еще одну скульптуру, прежде чем призванные монстры прибудут. Вид собирался создать несколько работ из лежавших вокруг камней. Конечно, из-за ограниченного времени будет сложно создать какой-либо шедевр, но если выйдет хоть одна прекрасная скульптура, это уже хоть чем-то может помочь делу. Взяв нож для резьбы, Вид начал подниматься в гору. В телекомпании, как и всегда, начали отсматривать отправленное Лиханом видео. Из-за значительной разницы во времени между нахождением в игре и реальным миром обработка данных из капсулы постоянно немного отставала от происходивших в текущий момент событий. И для того, чтобы уменьшить эту разницу, сотрудникам телекомпании приходилось проделывать огромный объем работы, порой оставаясь даже на ночь. Благо еще у людей имелась возможность прокручивать повседневные моменты, например, когда Вид готовил еду или находился в пути, и следить в нормальном времени лишь за приключениями. Начальник отдела планирования Кан Хансап в панике обхватил шею руками. Да что за, действия Вида не поддавались логике, и у сторонних наблюдателей просто кипел мозг. Сотрудники телекомпании увидели, каких монстров Ли Хэн вызвал с помощью власти вождя, и это породило панику. Не в себе был не только Кан Хансап, но и все 50 сотрудников, работавших над программой. Он что, с ума сошел? Черт, он точно обезумел. Как он додумался вызвать этих монстров? Уже первый из них, ужас. Кан Хансап и остальные сотрудники были уверены, что Вид остановится на доброжелательных монстрах или нипах, с которыми будет легко договориться. Это мог быть какой-нибудь сильный рыцарь из королевства Розенхайм, усадив которого верхом на виверну, можно было получить много пользы на поле битвы. Также неплохим вариантом виделся призыв верховного мага Розенхайма, так как, обладая существенным вкладом в королевстве, от него можно было бы легко получить поддержку. Что касалось других сильных королевств центра, то в них тоже можно было найти много хороших помощников. Например, им мог стать великий рыцарь Калламара, Кальдрим. Совсем недавно он провел ряд громких побед и для людей, знавших, что именно Вид освободил его в Тадуме, он представлялся заманчивой кандидатурой. Еще одним хорошим вариантом мог стать призыв сильного паладина или священника из Орденалу. У них имелись свои счеты к Эмбеню, и соответственно, можно было легко договориться о сотрудничестве. И уже обладая благословениями и поддержкой священника, можно было вступать в сражение. Конечно, шансы на победу во всех этих случаях все равно оставались призрачными. Ведь очень сложно переломить ход битвы лишь с помощью нескольких рыцарей на вивернах или пары священников. При захвате крепости объединенное войско племен в любом случае понесет колоссальные потери. Вероятность же победы будет так низка, что нападавшим останется уповать только на снисхождение судьбы. Однако все это относилось лишь к той ситуации, когда вызванные существа хоть и были сильны, но по своей сути являлись обычными монстрами или нимфами. В случае же вида призванные оказались настолько ужасные создания, что было страшно даже представить, чего стоит ожидать. Одного такого монстра достаточно, чтобы произвести фурор. Да, уже после появления первого, можно ожидать 15% роста рейтингов. Первого, с ним вообще можно забыть про рейтинги. Появление такого монстра поднимет шум и переполох на всем Версальском континенте. Сотрудники телеканала стали понемногу выходить из шокового состояния и втягиваться в обсуждение. В то же время атмосфера внутри помещения постепенно начала меняться. Люди, занимавшиеся редактированием материалов с Версальского континента, по собственному опыту знали, насколько сложно выполнить задание сложности S. Они понимали, что для выполнения заданий сложности B нужно было уже собирать группу сторонников, и что только действительно талантливые игроки в составе крупных гильдий могли попытаться бросить вызов заданиям сложности А. Тем не менее на свете существовал один игрок, который доказал, что может в одиночку выполнить задание сложности А. Но даже осознавая это, сотрудники телеканала считали, что нынешнее задание практически невыполнимо даже для него, и оттого все последнее время жили с ощущением тягучего сожаления. Однако сейчас атмосфера в телекомпании начала постепенно меняться. Люди чувствовали, что грядут какие-то изменения. Начальник Кан Хансап поднял телефонную трубку. Он хотел лично донести о случившемся директору телеканала, однако, когда связь наладилась, первым прозвучал голос с того конца. «Это ты, Кан? Я уже посмотрел видео». «Да, это я, господин директор. Знаешь, он действительно выдающийся человек, и, как и подобает богу воина виду, оправдывает все мои ожидания. Мне нравится его рискованный план. Интересно, он пошел на него потому, что так молод. Знаешь, я постоянно чувствую в нем что-то особенное. Согласен с вами, директор». После, с трубкой в руках, Кан Хансап лишь кланялся своему собеседнику и отвечал: «Да, да, хорошо, конечно же, я все сделаю». Наконец, положив трубку, он утер пот со лба. Фух, для него, как и для всякого сотрудника, жившего на жаловании, общение с вышестоящим начальством всегда было весьма напряженным моментом. Однако, лишь немного отдышавшись, он энергично встал с кресла и прокричал: «Позовите мне режиссера Юна из отдела редакции. Сейчас, господин Кан». Ощущая бурлящую в их начальнике энергию, находившиеся в студии сотрудники искоса поглядывали на него, ожидая, что же произойдет дальше. Не прошло и минуты, как дверь в студию открылась, и внутрь вошел режиссер Юн, который как раз находился в соседнем кабинете. «Господин Кан Хансап, что-то случилось. Немедленно отменить текущую трансляцию и все дальнейшее расписание программ». «Что? Но это вызовет ужасное недовольство зрителей, нас завалит жалобами». «Какая передача сейчас в эфире?» «Чури и монстры». «В ней показываются милые и добрые монстры Версальского континента. Она очень популярна среди женщин и детей». «Какой у нее рейтинг?» «Около 3%. Королевская дорога становилась все более и более популярной. Количество новых зрителей, которые никогда раньше не смотрели игровые каналы, все время увеличивалось, что привело к общему повышению рейтингов всех телепрограмм. Так что 3,3% были весьма неплохим рейтингом даже для КМС Медиа. Повторяю, прекратить трансляцию. Все полномочия на это решение я уже получил от директора. Скоро в отдел редакции в электронном виде поступят все необходимые документы о дальнейшем вещании. И Кан Хансап начал в торопях всем все разъяснять. В нем горело чувство ответственности за то, чтобы успеть опубликовать новую телепрограмму до того, как закончится выполнение задания. Учитывая, что Ли Хэн призвал просто невероятных монстров, рост рейтинга телеканала и программы был обеспечен. Не говоря уже о том, что само по себе сражение против Ордена Имбиню тоже будет захватывающим зрелищем. Однако если результаты битвы выльются наружу, это убьет значительную часть интриги и сделает программу не такой интересной. Ведь, по факту, будет просто невозможно удержать в тайне результаты настолько масштабной битвы в сложившихся обстоятельствах. Ее итоги повлияют на весь континент, и любой из игроков, руководствуясь рассказами жителей или изменениями в мире, сможет сделать вполне ясные выводы. Положение телекомпании сейчас можно было сравнить с человеком, первым оказавшимся перед шведским столом, полным вкуснейших блюд. Вот только к этому столу имели доступ и другие, и в случае промедления ему могло ничего не достаться. Именно поэтому приказом директора было начать выпуск телепередачи до того момента, как происходящее станет известно другим людям. Режиссер Син. Откуда начинается последовательность заданий вида? В королевстве гномов Куроса, точнее, с битвы с рукой смерти. Тогда начните именно с этого задания. Смонтируйте все так, чтобы зрители не поняли, что этот гном – бог войны вид. Как думаете, у вас получится? Скорее всего, да, но только до первого серьезного сражения. Как только начнется битва, все станет намного сложнее, и я не смогу ручаться за результат. Хорошо, тогда начинаем трансляцию. Передай свои записи в отдел редакции, и как только все будет готово, сразу же запускайте. Тема официального сайта КМС Медиа к этому моменту уже изменилась. Главная страница теперь предвещала собой войну. Появились изображения нежити и ревущего во все горло орка Кричи, в открытую пасть которого запросто влезла бы металлическая балка. Видео сражения с бессмертной армией, откуда был взят этот момент, до сих пор находилось на пике популярности. Ну и конечно изменилось расписание телеканала. 12 часов 30 минут «Чури и монстры», 14 часов 0 минут «В поисках сокровищ Сабейна», 15 часов 0 минут «Приключения истина», 15 часов 50 минут «Маршрут путешественников», 17 часов 0 минут «История Версальского континента», 19 часов 0 минут «Испытание», «Охота за монстрами для всех», 20 часов 20 минут «Деньги и судьбы», «Жизнь торговцев», 21 час 30 минут «Люди, которые изменились ради мечты», 22 часа 0 минут «Морской путь капитана Ургана», 23 часа 30 минут «Родной континент». Все старые расписания отменили, а взамен составили новое. 12 часов 45 минут 24 часа 0 минут вид. Несравненно простое и ясное расписание. Оно стало невероятно торжественным возрождением телепрограммы «Вид». В это же время в прямом эфире появилось сообщение об отмене «Чури и монстры». Дорогие телезрители, мы хотим объявить, что через некоторое время начнется трансляция передачи «Вид». Мы извиняемся за то, что не успели предупредить вас заранее, однако в сложившихся обстоятельствах вынуждены действовать как в чрезвычайной ситуации. В новых выпусках передачи вы увидите все события вплоть до скорого сражения вида против Ордена Эмбеню. Это задание уровня сложности S, которое в текущий момент выполняется на Версальском континенте. Так как оно состоит из целой последовательности заданий, нам еще неизвестно, когда закончится выпуск данной телепередачи. Сотрудники телеканала делают все возможное, чтобы вы могли с комфортом следить за происходящими событиями. Однако из-за срочной организации трансляции могут возникнуть технические трудности, так что мы надеемся на ваше понимание. Довольно длинное объявление сразу же захватило внимание и интерес телезрителей. Скульптор Вид – это же тот человек, который возвел пирамиду и башню света. КМС Медиа собирается транслировать сражение против Ордена Эмбеню. Это ведь оно недавно вызвало переполох на всем Версальском континенте. Так, значит, это цепочка последовательных заданий уровня сложности S. Нужно рассказать об этом всем друзьям. Поток объявлений обрушился на все сайты и форумы фанатов Королевской дороги. Люди начали массово включать телевизоры на канал КМС Медиа. 3,3%, 3,8%, 4,2%, 5,1%, 7%, 7,6%. Рейтинг рос прямо на глазах. Количество отзывов и комментариев на форуме телеканала моментально увеличилось в десятки раз. Почему они еще не начинают программу? Через некоторое время, кто знает, сколько это, резкая отмена программы «Чури и монстры» ради скорейшей подготовки нового вещания ударила по постоянным зрителям телепередачи. Я фанат, который не пропустил ни одного выпуска «Чури и монстры». Жаль, что вы отменили трансляцию, но, пожалуйста, поскорее начните передачу «Вид». Даже поклонники отмененной программы просили ускорить грядущую трансляцию. И вот на экране появился таймер с 10-минутным отсчетом времени. Каждая секунда приближала начало грядущего праздника, в то время как у руководителей конкурирующих телеканалов начала застывать кровь в жилах из-за резкого понижения их рейтингов. Программа «Вид» начала свою трансляцию, получив невиданное внимание зрителей. Глава 5. Стратегия Чжугалина. Вид вместе с войсками племен готовился вновь повторить попытку захвата крепости. При этом с целью увеличения маневренности он даже не стал создавать катапульты. Охо-хо, эта крепость неприступна. У нас совсем нет шансов. После первой неудачи всех в объединенном войске захлестнули мрачные мысли. Итоговое количество потерь достигло 140 человек. Обычно простодушные воины не падали духом, но после столь неудачной попытки захвата это было неизбежно. Они понесли значительные потери и были вынуждены отступить, в то время как враг практически не пострадал. Виджи даже не пытался как-то подбодрить или хоть немного поднять их боевой дух. В любом случае с этими силами будет тяжело захватить вражескую крепость. Он специально не звал на помощь ледяного дракона, фениксов и желтого, так как хотел, чтобы они хорошенько отдохнули и включились в сражение полными сил. И как итог, воины племени Сармиа опустили копья. Сгорбившись, они стояли опустошенными. Тем не менее враги не расслаблялись и тщательно готовились к наступлению союза трех племен. Внутри крепости сконцентрировалось большое количество сил, а из башни валил черный дым, сигнализировавший о том, что на орден напали. Вид сверкнул глазами. Необходимо выманить варваров, которые помогают ордену Эмбиню. После предварительной битвы он вплотную занялся сбором информации при помощи ледяного дракона и фениксов. В этом районе располагается несколько поселений варваров, находящихся в подчинении ордена Эмбиню. Если верить донесениям, эти обосновавшиеся возле реки Плача племена были намного слабее, чем Ракие, Сармиа и Бежагви, с которыми орден Металласта когда-то заключил союз. Так что если, убив десятерых, мы потеряем 5 воинов, у нас все равно будет преимущество примерно в 27 человек. Вид вел просто невероятно абсурдные вычисления. Вскоре после того, как из башни повалил дым, рядом с крепостью начали собираться войска варваров. Они были вооружены бамбуковыми копьями, топорами и самодельными луками. Вид указал на войска противника и заявил: «Уничтожим этих никчемных прислужников ордена Эмбиню», после чего отдал простой и понятный для союзных племен приказ: «Воины Бежагви, в атаку!» Он обращался сразу к племени, поскольку сами по себе воины не могли организовывать боевые построения и использовать тактические ходы, так как никогда этому не обучались. «Уха-ха-ха-ха! Уничтожим их!» Мускулистые воины Бежагви кинулись в атаку. В этот момент каждый из них по силе был равен сотне врагов. «Племя Сармиа, настал ваш звездный час!» Вид отдал приказ силам второго племени начинать атаку. Воины Сармиа, по своему обыкновению, разделились и начали индивидуальную охоту на врагов. Являясь первоклассными охотниками, они разили варваров отравленными стрелами и острыми длинными копьями. В это время шаманы племени Ракии насылали проклятия. Одно за другим те обрушивались на противников, охватывая целые группы врагов. «У меня кружится голова, земля дрожит». Прямо посреди битвы варвары начали шататься на абсолютно ровной земле. Топор, он стал таким тяжелым. Враги не могли поднять свои топоры, так как для них они стали в 2-3 раза тяжелее. Проклятия племени Ракии помогали атакам воинов племен Бежагви и Сармиа. Действуя вместе, они показали полное превосходство над вражескими войсками. Убить всех до единого, никого не оставлять в живых. В итоге 6-тысячное союзное войско загнало в угол 10-тысячную армию варваров. Окружающие земли заполняло все большее число трупов, в то время как воины племен набирались опыта, становясь сильнее и привыкая к крупным сражениям. Вид, конечно, рассчитывал на рост навыков у воинов, но не это было главным. Сейчас уже слишком поздно заниматься их развитием. Трудно было что-то предпринимать, когда количество воинов превышало 6000 человек. Поэтому Виду пришлось искать другой, более рискованный способ увеличения мощи союзных войск. «Нам предстоит избегать обычных осад. Глупо участвовать в сражении с заведомо низкими шансами на победу. А если еще и число врагов увеличится? Так что если даже нам навяжут схватку, нужно действовать только в выгодных условиях и с численным преимуществом». Вид собирался переломить ход битвы, создав хаос и неразбериху в рядах врага. Мускулистые воины со шрамами и татуировками, одетые в шкуры медведя и леопардов, все еще вели бой, сражаясь не на жизнь, а на смерть. Трынь. Вид достал арфу и провел рукой по струнам. Чистый звук инструмента раздался на поля боя. «Ах, вижу во мгле мерцание. Ох, ох, ох, медный блеск вещиц манит к ним. Очистим их до сияния. И скорее тайком, в магазин. Так начнем же тщательный поиск. Нам нельзя упустить ни одной. Заработаем денег, продав их. Купим хлеба навек, наперед. Ой, ой, ой, вижу вдали вещь новую. Так и тянет пуститься в пляс. Надеюсь на уникальную. Ведь чую, успех ждет здесь нас». Когда игра вида на арфе подошла к кульминации, битва между альянсом племенной вражеской армии также достигла переломного момента. Племена Ракии, Бежагви и Сармиа начали окончательно побеждать. Причем делали они это в отсутствие ледяного дракона и фениксов, хотя скульптура «Братья по вере», несомненно, внесла свой вклад в сражение. Грынг. В тот момент, когда союзные войска дожимали рьяно сопротивлявшихся варваров, крепость Ордена Имбиню огласилась громким скрежетом. Его издавали открывавшиеся врата, и очень скоро через образовавшуюся щель можно было увидеть, как внутри крепости выстраиваются конные ряды темных рыцарей. Их броня сияла светом благословения и защиты от божественных молитв. «Где нет людей, там охотимся. Таков одинокий наш путь. Мы миримся с одиночеством, чтобы найти хороших вещей, и не ищем в ответ признания, поймут наши цели или нет. Пусть работа трудна, но главное – заработать побольше монет». Вид начал еще быстрее играть на арфе, и причина этого была не только в том, что вражеское подкрепление из темных рыцарей и воинов уже готовилось к наступлению. Кор-эрге, вырвавшиеся из живота звуки работали точнее любых дорогостоящих часов. Наконец-то настал момент его появления. Вид наблюдал за битвой, играя на арфе, в точности так, как поступали полководцы в романах и фильмах о войне. Он старался подражать их виртуозному руководству битвой с одновременной игрой на музыкальном инструменте. И это стало хорошим примером того, как фильмы и романы могли сделать человека нелепым. Трынь, трынь, трынь. И вот, когда врата крепости, наконец, полностью отворились, из уст Вида раздался мощный рев льва. И в отличие от ужасного пения и нелепого текста песни, на этот раз его голос был подобен громогласному рычанию. «Воины Альянса, бегите изо всех сил!» Подобно волнам во время отлива, союзные войска оставили трупы поверженных товарищей на поля боя и, следуя приказу, начали отступать. В это же время темные рыцари и простые воины были готовы выехать из крепости. И тут огромное количество маны выплеснулось на поля боя. Налетели вихри и шквалы ветра, все вокруг накрыло проявлением мощной черной магии. Кяк! Раздались ужасные вопли призраков. Местность потемнела, поскольку небо затянули массивные черные тучи. КРНГ! Крагагаганг! Загремел гром, и засверкали молнии. В земле перед крепостью Ордена Имбиню, рядом с местом сражения союзных войск и армии варваров, образовалась глубокая трещина. При виде нее Вид встал и вскинул в небо широко разведенные руки. «И, наконец, ты пришел!» Он искренне приветствовал появление первого монстра, призванного властью вождя. «Ну, давай, явись же!» Скелет, облаченный в мантию, медленно поднялся из расщелины. Предводитель бессмертной армии, живое воплощение ужаснейшего некроманта, исследовавшего запретные области магии, Барикен Димов явился на поля боя. Безжалостному Барикену не были свойственны милости прощения. Если Орден Имбиню пытался всеми возможными способами добиться власти и порабощения всех вокруг, то Барикеном двигали иные мотивы. Он терпеть не мог тех, кто подчинялся силе тьмы, а также пылал лютой ненавистью к самой жизни. С его появлением воцарились холод и стужа. Ну, и как случается с боссами высшего ранга, все вокруг поглотила пугающая тишина. Это был краткий миг затишья перед началом всепоглощающей бури. Вид внимательно рассматривал появившегося босса. Старый лич состоял из гниющих костей. Внешне он практически не отличался от своего ученика, лича Шайра. Разве что Барикен оказался немного выше да имел челюсть пошире, но все это были малозначительные детали, которые бросались в глаза только Виду, лично победившему Шайра. Вот это действительно по-настоящему богатенький лич. Высококлассное одеяние Барикена. Оно было целиком окутано мрачной черной аурой. И пускай внешне мантия оказалась несколько изношенной, да и чего еще ожидать от предмета, который носили в течение более чем сотни лет, главное, после небольшой починки она бы тут же засияла новизной, поскольку была изготовлена из первоклассных материалов. Прекраснейшие свойства всех уникальных предметов. В довесок голову лича украшала корона с драгоценными камнями. Они были размером с гусиное яйцо и сверкали как звезды. В руке же некромант держал посох с навершием, созданным из черепа ястреба. Вместе корона и посох сочетались просто идеально. С первого взгляда было ясно, что это дорогие и уникальные предметы. Лич Шаяр тоже носил ценные вещи, но бывший наставник его и в этом превосходил. Как и следовало ожидать, потомственные маги весьма богаты. Вот только, оставалось еще одно оружие, которое приковало внимание Вида. Меч, проткнувший грудь Барикена. Единственное место, свободное от черной ауры. Вид стал строить предположение. Наверное, этот меч вонзили еще во времена войны на Версальском континенте. По узорам на рукояти можно сделать выводы о том, что оружие являлось святыней Ордена Лу. И вероятно, он запечатывает часть темных сил Барикена. А это значит, что великий некромант возродился не полностью. «Я что, призвал фальшивку. В то время, как Вид был занят размышлениями, союзные войска, ощутившие подавляющее влияние ауры Барикена, стали еще быстрее разбегаться во все стороны. Вскоре они скрылись, и Вид со спокойной душой продолжил наблюдать за происходящим из своего убежища в углублении горы. Барикен накинул взором собравшихся поблизости варваров. «Ничтожество! Мне не верится, что в таких, как вы, вообще течет кровь. Как вы смеете существовать и дышать воздухом?» Барикен был настолько высокомерен, что даже не спросил, кто они такие. Он просто выставил руку в сторону варваров и произнес: «Грозовая буря! Крат Гаганг!» Мгновенно небо закрыли тучи, и десятки молний обрушились на варваров. Их тела буквально взрывались. Из-за очень слабой защиты варваров от магии Барикен фактически начал их тотальное уничтожение. «Восстаньте же в мире, который покинули, в пропитанном тьмой месте, наполненном злом и гнилью. Познайте же извечные законы тьмы, воскрешение нежити». И это было лишь началом ошеломлявшей некромантии Барикена. Погибшие варвары поднялись рыцарями смерти и рыцарями рока. Некромант призвал более сотни рыцарей рока со средним уровнем выше 300-го. «На этой земле царят мои правила. Отныне вы бессмертны. Да воцарятся законы тьмы». И Барикен вонзил свой посох в землю. Посох стал эпицентром, от которого земля начала стремительно краснеть во все стороны, захватив с собой значительную часть окружающей местности. После чего оставшиеся трупы стали оживать и подыматься. С каждым ударом молнии зрелище становилось все более ужасающим. Армия пополнялась множеством зомби и вампиров. Среди них также можно было заметить дулаханов и скелетов воинов. Мертвые оживают. Спасайтесь, кто может. Оставшиеся в живых варвары пытались бежать, но Барикен не позволил им этого сделать. Он указал своим перстом на оставшихся варваров, и тогда армия нежити кинулась их убивать. Погибшие сразу подымались и пополняли ряды в качестве дулаханов или скелетов. Такова была шокирующая сила заклинания «Законы тьмы». У Вида имелся гримуар некроманта, написанный непосредственно Барикеном, поэтому он мог достаточно ясно понимать происходящее. Это одно из трех великих заклинаний Барикена. Произнести такое заклинание были способны только самые высокоуровневые некроманты. С помощью него можно было заколдовать определенный участок местности, и тогда все, кто на ней умирал, пополняли ряды нежити. Не прошло и 10 минут, как оставшиеся варвары были начисто истреблены рыцарями смерти, рыцарями рока и вампирами, а взамен на поля боя появилась 10-тысячная армия нежити. При виде нее опасения Вида о том, что силы Барикена уменьшились из-за священного меча, окончательно испарились. Темнота вокруг Барикена – это аура смерти. Еще одно заклинание, доступное только высокоуровневым некромантам. Пока аура действовала, находившаяся вокруг нежить становилась сильнее, а сам маг получал бонус к характеристикам: сила, интеллект, защита, урон, а также сопротивляемость ко всем стихиям. Вся же нежить, вокруг которой появлялась черная аура, становилась равна по силе как минимум обычному рыцарю смерти, причем даже в том случае, если это был простой скелет-лучник. Конечно, магически усиленную нежить нельзя было сравнить с высокоуровневыми монстрами бессмертной армии, однако теперь новоявленное войско представляло собой огромную военную мощь. Но и помимо всего этого у ауры было еще несколько страшных эффектов. В случаях, когда усиленная ею нежить убивала живых и пополняла здоровье, часть очков отправлялась хозяину. Кроме того, аура снижала урон святых заклинаний, а также постоянно регенерировала некроманту здоровье и ману. После истребления всех варваров взор Барикена устремился к крепости Ордена Эмбеню. Харизматичный взгляд облаченного в мантию некроманта. Но Вид беспокоился лишь об одном. Надеюсь, он не струсит и не убежит. Несмотря на то, что Барикен руководил бессмертной армией, было достаточно сложно предугадать его истинные желания. И если сейчас он решит не сражаться с Орденом Эмбеню, повлиять на это каким-либо образом будет попросту невозможно. Но ведь он призвал бессмертную армию. Не должен ли он теперь хотя бы с ними поздороваться, или нет? И Барикен Димов оправдал ожидания Вида. Он указал пальцем на крепость Ордена Ткуа. Куауэл. Армия нежити устремилась к крепости. Это было абсолютно бесстрашное наступление скелетов-воинов, дулаханов, рыцарей смерти, вампиров и рыцарей рока. Идя напролом и расталкивая шедших рядом, каждый из них пытался достичь цели первым. Для призванной нежити Барикен был подобен отцу, и едва он отдал приказ, она тут же направилась на штурм стен. Один из рыцарей рока закричал: «Это приказ верховного лорда Барикена. Уничтожим эту крепость, не оставим от нее даже камня на камне». Таким образом, армия некроманта Барикена фактически объявила войну ордену Эмбеню. Крагаганг. Это скелеты маги начали творить пассы руками, из-за чего зеленые, синие и белые волны магии ударили по стенам крепости. Мощь отдельных заклинаний не достигала и половины того, что наносили выстрелы созданных видом катапульт. Однако, поскольку их творило несколько сотен магов, вместе они нанесли весьма ощутимый урон крепости. Обломки стен начали падать вниз, и представителям ордена не оставалось другого выхода, кроме как отреагировать на произошедшее. Орден Эмбеню был чрезвычайно высокомерным, и его главной целью было порабощение всех рас, монстров, да и всего мира. Поэтому священники и темные рыцари не могли оставить без внимания такой вызов. Кучка жалких мертвяков посмела загрязнить наши земли. Огонь. По приказу темного рыцаря лучники прицелились в приближавшихся врагов и выстрелили. Вылетевшие со стен крепости стрелы полностью скрыли собой небо. Их целью стала окутанная черной аурой нежить. Пронзенные стрелами монстры падали на землю. Но так как, по своей сути, они уже были мертвы, итоговые повреждения оказались не особо критичными. Круа. С громким скрежетом скелет-воин вытащил стрелу из рыцаря смерти. Со стороны это казалось очень милым проявлением заботы. После чего, широко разинув рот, он откусил металлический наконечник своими пожелтевшими зубами. Крэнк. Несмотря на страшный звук, поломка зубов не являлась серьезной проблемой для нежити. Ведь даже стрелы с серебряными наконечниками могли навредить ей только в случае прямого попадания. Захватить крепость. Если мы получим крепость, то сможем пополнить наши ряды. Во имя Барикена. Рыцари смерти наступали на врагов, не обращая внимания на торчавшие в шлемах и броне стрелы. В то же время рыцари Рока разрубали их мечом прямо в воздухе. Не прекращать обстрел. С крепости летело огромное количество стрел, казавшихся снизу тьмой черных точек. Святой приговор. Божественная кара. Так в битву вступили маги и священники, обрушившие на противников всю мощь божественной силы. Для нежити святая магия была смертельно опасной, так что каждый удар священников разом истреблял десятки монстров или же оставлял их на земле полностью обессиленными. Но, несмотря на потери, бессмертная армия неустанно продвигалась вперед и вскоре достигла стен крепости. Священники забили тревогу. Пойте. Всем начать петь гимн. Бог Эмбеню, даруй нам силу и свободу. Песнопение сотен священников. Оно наполнило силой темных рыцарей и других служителей ордена. И вот когда воины сплотили свои ряды, первые скелеты начали взбираться на стены. Клак-клац-клац. Ну, давайте. Поднимайтесь. Большая часть нежити столпилась у основания крепости. Гибель варварских племен породила более чем 10-тысячную армию мертвецов. И сейчас, желая захватить крепость, она подобно покрывалу тьмы, окутала нижнюю часть стен. И все это время на них безостановочно сыпались стрелы и божественная магия. Вид довольно улыбнулся. Да, это и есть истинный Барикен. Только один некромант в мире был способен демонстрировать такую мощь. С его уровнем можно с полным правом вести бессмертную армию. Не было ничего более захватывающего, чем вот так наблюдать за сражением, спрятавшись в пещере. Му. Желтый вывалил язык и радостно замычал. Наивный и добрый бык быстро перенял злорадство вида. Стены. Мы должны захватить стены крепости. Вставайте и сражайтесь. Это приказ самого Барикена. Падавшие со стен крепости скелеты приделывали отвалившиеся кости и снова начинали карабкаться вверх. Вампиры поднимались даже после того, как в них всаживали сотни стрел. Куауа. Они просто выдергивали стрелы и продолжали атаку. Священники ордена Эмбеню же активно использовали божественную магию. Бог Эмбеню, пошли кару на тех, кто не преклоняется перед твоим милосердием. И святое пламя обрушилось на нежить у стен крепости. Священный синий огонь. Его пламя поразило дуллаханов, скелетов и вампиров, разом испепелив десятки атакующих. Это было абсолютное уничтожение, после которого уже нельзя было возродиться. Если святая сила священников ордена Фри казалась великой, то атакующая мощь, которую демонстрировали сейчас последователи ордена Эмбеню, была присуща лишь высокоуровневым магам. Лучники раз за разом выпускали град стрел, в то время как темные рыцари махали мечами. Войско нежити надвигалось на крепость, но, благодаря более выгодной позиции и помощи священников, орден Эмбеню не сдавался. Демонические силы под командованием ордена также продолжали свою отчаянную борьбу. Однако количество нежити практически не уменьшалось. Даже падая со стены и разлетаясь на куски, она вновь возрождалась. Убить ее могла лишь божественная магия. Причем, если священники не успевали читать молитвы очищения, погибшие служители ордена тоже воскресали в виде нежити. Порой даже раненые воины во время боя могли ею обернуться. Ко всему этому Барикен не стоял в стороне, а тоже участвовал в сражении. Ядовитые пары, тела нежити, взбиравшиеся по стенам, стали испускать ядовитые испарения синего цвета. Это была зловещая магия некроманта, загрязнявшая все вокруг. Вдыхавшие пары солдаты теряли сознание и падали со стен на землю. Массовое проклятие, массовая слабость, проклятия, охватывавшие целые области. Они выводили из строя священников, защищавших всех божественной силой, и ослабляли темных рыцарей и лучников на стенах. Барикен был очень расчетливым некромантом. Вместо того, чтобы напрямую участвовать в сражениях, он лишь руководил армией, отслеживая ситуацию, и поддерживал свои силы мощными массовыми проклятиями, на которых, собственно, и специализировался. Вид был весьма впечатлен. Да, миром руководят профессионалы. Наблюдать за этой битвой было интереснее, чем играть в азартные игры. Вид следил за сражением Барикена и ордена Имбиню так сосредоточенно, словно это был финал крупного соревнования. При виде отчаянно карабкавшейся на стены нежити и могущества противодействовавшего ей в этом ордена Имбиню у него бегали мурашки по телу. И хотя он сам участвовал в осаде крепости один, нынешнее сражение было абсолютно другим. Нежить нападала неутомимо и действовала крайне жестоко. Если бы я только мог руководить этой армией,